Контролер пропустил меня в зону. Сзади неприятно звякнул штырь. У костра расконвоированный повар Галимулин заряжал чифирбак. Я прошел мимо, хотя употребление чифира было строго запрещено. Режимная инструкция приравнивала чифиристов к наркоманам. Однако все бакланье чифирило, и мы это знали, чифир заменял им женщин. Галимулин подмигнул мне. Я убедился, что мой либерализм зашел слишком далеко. Мне оставалось только пригрозить ему кандеем. На что Галимулин вновь одарил меня своей басурманской улыбкой. Передние зубы у него отсутствовали. Я прошел мимо балана, любуясь желтым срезом. Уступил дорогу тягачу, шумом ломавшему ветки. Защищая физиономию от паутины, вышел через лес к инструментальной мастерской. Зэки раскатывали бревна, обрубали сучья. Широкоплечий, татуированный стропаль, ловко орудовал багром. — Поживей, урканы! — крикнул он, заслонив ладонью глаза. — Отстающих в коммунизм не берем, так и будут доходить при нынешнем строе. Сучкорубы опустили топоры и кинули бушлаты на груду веток, и опять железо блеснуло на солнце. Я шел и думал. Энтузиазм, порыв, да ничего подобного. Обычная гимнастика, кураж, сила, которая легко перешла бы в насилие, дай только волю. Переговариваясь с часовыми, я обогнул лес и повал вдоль запретки. Прыгая с кочки на кочку, миновал ржавое болото и вышел на поляну, тронутую бледным утренним солнцем. У низкого костра спиной ко мне расположился человек. Рядом лежала толстая книга без переплета. В левой руке он держал бутерброд с томатной пастой. — А, Купцов, — сказал я, — опять волыниш, в крытку захотел. В отголосках трудового шума у костра зэк был похож на морского разбойника. Казалось, перед ним штурвал, и судно движется навстречу ветру. Зима, штрафной изолятор, длинные тени под соснами, окна, забитые снегом. За стеной, позвякивая наручниками, бродит Купцов. В книге нарядов записано «Отказ». Я достаю из сейфа матрикул Бориса Купцова. 30 слов, похожих на взрывы. Бомж без определенного места жительства. Босс без определенных занятий. Гриф «Ор». Опасный рецидивист. 32 года в лагерях. Старейший законник Усть-Выемского лагпункта. 4 судимости, 9 побегов. Принципиально не работает. Я спрашиваю, почему не работаешь? Купцов звякает наручниками. Сними браслет, начальник. Это золото без пробы. Почему не работаешь, волк? Закон не позволяет. А жрать твой закон позволяет? Нет такого закона, чтобы я голодал. Ваш закон отжил свое. Все законники давно раскололись. Антипов стучит. Мамаю кума первый человек. Седой завис на морфине. Топчилу в ропче повязали. Топчила был мужик и фраер, зеленый, как гусиное дерьмо. Разве он вор? Двинуть бабки на угол, вот его фортуна, так и откарнавался. Ну, а ты... А я потомственный российский вор, я воровал и буду. Передо мной у низкого костра сидит человек. Рядом на траве белеет книга. В левой руке он держит бутерброд. — Привет, — сказал Купцов, — вот рассуди, начальник. Тут написано, убил человек старуху из-за денег, мучился так, что сам на каторгу пошел. А я, представь себе, знал одного клиента в Туркестане. У этого клиента 30 мокрых дел и ни одной судимости. 70 лет прожил. Дети, внуки, музыку преподавал на старости лет. Более того, история показывает, что можно еще сильнее раскрутиться. Например, 10 миллионов угробить или там сколько, а потом закурить герцоговину флор. Слушай. — говорю я, — ты будешь работать, клянусь. Рано или поздно ты будешь шофером, стропалем, возчиком, на худой конец сучкорубом. Ты будешь работать, либо околеешь в ШИЗО, ты будешь работать, даю слово, иначе ты сдохнешь. Зэк оглядел меня как вещь, как заграничный автомобиль напротив Эрмитажа. Проследил от радиатора до выхлопной трубы, затем он внятно произнес: «Я люблю себя тешить». И сразу капитанский мостик над волнами, изорванные в клочья паруса, ветер, соленые брызги, мираж. Я спрашиваю: «Будешь работать?» «Нет, я родился, чтобы воровать. Иди в ШИЗО». Купцов встает, он почти вежлив со мной. На лице его застыла гримаса веселого удивления. Где-то падают сосны, задевая небо, грохочет лесовоз. Неделю Купцов доходит в изоляторе. Без сигарет, без воздуха, на полухлебе. «Ты даешь, начальник», — говорит он, когда я прохожу мимо амбразуры. Наконец контролер отпускает его в зону. В тот же день у него появляются консервы, масло, белый хлеб. Загадочная организация, тюремный горсобес, снабжает его всем необходимым. Февраль. Узкие тени лежат между сосен, на питомнике лают собаки. Покинув казарму, мы с Хедаяном оказываемся в зоне. «Давай», — говорит Рудольф, — «иди вдоль простреливаемого коридора, а я тебе навстречу». Он идет через свалку к изолятору. По уставу мы должны идти вместе, надзиратели ходят только вдвоем. Недаром капитан Прищепа говорит: «Двое — это больше, чем ты и я, двое — это мы». Мы расстаемся под баскетбольными щитами. Зимней ночью они напоминают виселицы. Как только я исчезну за баками свалки, Рудольф Хедаян вернется. Он закурит и направится к вахте, где тикают ходики. Я тоже мог бы вернуться. Мы бы все поняли и рассмеялись, но для этого я слишком осторожен. Если это случится, я буду отсиживаться на вахте каждый раз. Я надвигаю воркутинский капюшон и распахиваю дверь соседнего барака. Нестерпимо грохочет привязанный к скобе эмалированный чайник, значит, в бараке не спят. Нары пусты, стол завален деньгами и картами. Кругом человек 20 в нижнем белье. Взглянув на меня, продолжают игру. — «Не торопись, Ахуна, — говорит карманник Чал, — и всех пощекочу. Жадность фраера губит, — замечает валютчик Белуга. С довеском, — показывает карты Адам. — Задвигаю и вывожу, — тихо роняет Купцов. Я мог бы уйти, водворить на место чайник и захлопнуть дверь. Клубы пара вырвались бы из натопленного жилья. Я бы шел через зону, ориентируясь на прожекторы возле КПП, где тикают ходики. Я мог остановиться, выкурить сигарету под баскетбольной корзиной, 3 минуты постоять, наблюдая, как олеет в снегу окурок, а потом на вахте я бы слушал, как Фидель говорит о любви. Я бы даже крикнул под общий смех: «Эй, Фидель, ты лучше расскажи, как по ошибке на старшину Евченко забрался». Для всего этого я недостаточно смел. Если это случится, мне уже не зайти в барак. Я говорю с порога: «Когда заходит начальник, положено вставать». Зэки прикрывают карты. «Без понта», — говорит Купцов, — «сейчас нельзя». «Это вилы, начальник», — произносит Адам. Остальные молчат. Я протягиваю руку. Сгребаю податливые мятые бумажки, сую в карманы и за пазуху. Чалый хватает меня за локоть. «Руки!» — приказывает ему Купцов. И потом, обращаясь ко мне: «Начальник, остынь!» Хлопает дверь за спиной, гремит эмалированный чайник. Я иду к воротам. Бережно, как щенка, несу за пазухой деньги. Ощущаю на своих плечах тяжесть всех рук, касавшихся этих мятых бумажек, горечь всех слез, злую волю. Я не заметил, как подбежали сзади. Вокруг стало тесно, чужие тени кинулись под ноги. Мигнула лампочка в проволочной сетке, и я упал, не расслышав собственного крика. В госпитале я лежал недели полторы, над моей головой висел репродуктор. В гладкой фанерной коробке жили мирные новости. На тумбочке стояли шахматные фигуры вперемешку с пузырьками для лекарств. За окнами расстилался морозный день, пейзаж в оконной раме.